В подобной ситуации ученый мог бы подумать, что природа применяет на самом деле лишь одну систему, но с таким количеством переменных, что он не может ее воссоздать. Однако, по всей вероятности, он скорее придет к заключению, что природа действует статистически. Тогда он использует соответствующие методы приближенных решений типа метода Монте-Карло. Самое интересное, однако, состоит в том, что ученый может заподозрить существование иерархии уровней природы, в кавычках. Числа, над ними операции с числами, еще выше суперпозиция, расположение чисел в паре и введение нуля. Следовательно, есть и различные уровни и запреты, то есть есть законы природы. Первое число никогда не может быть больше второго. Но вся эта эволюционирующая числовая система по своей формальной структуре не является единой математической системой. Это, однако, лишь часть проблемы. Если игра будет идти достаточно долго, ученый в конце концов заметит, что некоторые операции природа совершает чаще, чем другие. Ведь природа, в кавычках, тоже человек и должна проявить пристрастие к каким-либо операциям, ибо человек не в состоянии действовать абсолютно хаотично, лотерейно. Ученый, согласно правилам игры, наблюдает только числа и не знает, кто генерирует их. Какой-то естественный процесс, машина или же другой человек. Однако он начинает догадываться, что за операциями преобразования действует фактор еще более высокого ранга, который решает, какая операция будет применена. Этот фактор, человек, изображающий природу, обладает ограниченным выбором действий и все же сквозь серии чисел начнет постепенно вырисовываться система его предпочтений. Например, он чаще прибегает к операции номер 4, чем номер 17 и тому подобное. То есть, иначе говоря, динамические черты, свойственные его психике. Однако есть еще один фактор, сравнительно независимый. Ведь безотносительно к тому, какую операцию она более всего любит, природа, в кавычках, поступает то так, то эдак, поскольку производимая ею операция зависит от свербения в ушах. Этот зуд в ухе связан уже не с динамикой сознания природы, в кавычках, а скорее с периферическими молекулярными процессами в кожных рецепторах. Итак, в конечном счете ученый исследует не только мозговые процессы, но даже то, что происходит на определенном участке кожи человека, который изображает природу. Разумеется, ученый мог бы приписать природе свойства, которыми она не обладает. Он мог бы, например, решить, что природе нравится нуль рядом с нечетной цифрой. Хотя в действительности она вынуждена вводить этот результат, потому что ей так приказано. Пример этот очень примитивен, но он показывает, что ученый может по-разному интерпретировать наблюдаемую числовую действительность. Он может рассматривать ее как меньшее или как большее количество взаимодействующих систем. Но какую бы математическую модель явления он ни построил, не может быть и речи о том, чтобы каждый элемент его теории природы, каждый ее символ, имел точный эквивалент по ту сторону стены. Даже узнав спустя год все правила преобразования, он все равно не сможет создать алгоритм зудящего уха. А только в этом случае можно было бы говорить о тождественности или же об изоморфизме природы и математики. Таким образом, возможность математического отображения природы ни в коей мере не подразумевает математичности самой природы. Дело даже не в том, верна ли эта гипотеза, она абсолютно излишня. Обсудив обе стороны процесса познания, нашу, в кавычках, то есть теоретическую, и ту, то есть природы, мы приступаем, наконец, к автоматизации познавательных процессов. Самое простое, казалось бы, создать синтетического ученого в виде какого-нибудь электронного супермозга, соединенного органами чувств, перцептронами, с внешним миром. Такое предложение само собой напрашивается, ведь об электронной имитации мыслительных процессов, о совершенстве и быстроте действий, выполняемых цифровыми машинами, столько говорят уже теперь. Я думаю, однако, что путь ведет не через планы конструирования электронных сверхлюдей. Все мы загипнотизированы сложностью и мощью человеческого мозга, поэтому не можем представить себе информационную машину иначе, как аналог нервной системы. Несомненно, мозг – это великолепное творение природы. Если этими словами я уже воздал ему надлежащие почести, то хотелось бы добавить, что мозг – это система, которая выполняет разные задания с весьма неодинаковой эффективностью. Количество информации, которое может переработать мозг лыжника во время слалома, значительно больше того, который переработает за такой же отрезок времени мозг блестящего математика. Под количеством информации я понимаю здесь главным образом количество параметров, которые регулирует, то есть которыми управляет мозг слаломиста. Количество параметров, контролируемых лыжником, попросту несравнимо с количеством параметров, находящимся в селективном поле мозга математика. Потому что подавляющее большинство регулирующих вмешательств, которые совершает мозг слаломиста, автоматизировано, находится вне поля его сознания, а математик не может до такой степени автоматизировать формальное мышление. Хотя некоторой степени автоматизма хороший математик достичь способен. Весь математический формализм является как бы забором, следуя вдоль которого слепой может уверенно двигаться в намеченном направлении. Зачем же нужен этот забор дедуктивного метода? Мозг, как регулятор, обладает малой логической глубиной, в кавычках. Логическая глубина – число последовательно совершенных операций математического доказательства несравненно больше логической глубины мозга, который не мыслит абстрактно, а в соответствии со своим биологическим предназначением действует как устройство, управляющее телом. Слаломист на трассе спуска. Глубина, в кавычках, мозга никак не достойна похвалы, совсем наоборот. Она связана с тем, что человеческий мозг не в состоянии эффективно регулировать явления подлинно большой сложности, коль скоро это не процессы его тела. Как регулятор тела, мозг ведает огромным количеством переменных, исчисляющихся сотнями, а вероятно даже тысячами. Но ведь у любого животного, скажут мне, есть мозг, который успешно управляет его телом. Да, но мозг человека, помимо этого задания, может справиться с бесчисленным множеством других. Достаточно, впрочем, сопоставить размеры мозга обезьяны и человека, чтобы хотя бы в грубом приближении понять, насколько больше мозговой массы у человека предназначено для решения интеллектуальных проблем. Так что не имеет смысла обсуждать интеллектуальное превосходство человека над обезьяной. Человеческий мозг, разумеется, более сложен, но значительная часть этой сложности не годится для решения теоретических проблем, ибо ведает соматическими процессами. Для этого она и предназначена. Следовательно, проблема выглядит так. То, что менее сложно – та часть нейронной системы мозга, которая образует базу интеллектуальных процессов, пытается обрести информацию о том, что более сложно, обо всем мозге. Это не невозможно, но очень трудно. Во всяком случае, это не невозможно косвенно. Один человек вообще не смог бы сформулировать этой задачи. Процесс познания, общественный процесс, происходит как бы суммирование мозговой интеллектуальной сложности многих людей, изучающих одно и то же явление. Но поскольку это как-никак суммирование в кавычках, ибо отдельные сознания все же не объединяются в единую систему, то проблему мы пока что не решили. Почему отдельные сознания не объединяются в одну систему? Разве наука не является как раз такой высшей системой? Является, но лишь в переносном смысле слова. Если я понимаю нечто, то понимаю целиком, с начала до конца. Не может быть так, чтобы сознание отдельных людей, объединившись, создали нечто вроде высшего интеллектуального поля, где будет сформулирована истина, которую каждый мозг в отдельности вместить не способен. Ученые, разумеется, сотрудничают, но в конечном итоге кто-то один должен сформулировать решение проблемы, ведь не сделает же этого некий хор ученых. Наверняка ли это так? А может, дело обстояло по-другому? Сначала что-то сформулировал Галилей. У него это воспринял и развил Ньютон. Немало добавили и другие. Лоренц создал свои преобразования, и лишь тогда, охватив все это в целом, Эйнштейн объединил все факты и создал теорию относительности. Разумеется, так и было. но это не имеет никакого отношения к делу. Всякая теория оперирует небольшим числом параметров. Большая универсальность теории означает не то, что она оперирует огромным числом параметров, а то, что она применима в огромном числе случаев, именно так, как теория относительности. Но мы-то говорим о другом. Мозг способен превосходно регулировать огромное число параметров тела, к которому он подключен. Происходит это автоматически или полуавтоматически, когда мы хотим встать и не заботимся об остальном, то есть о целом кинематическом комплексе, приведенном в действие этим приказом. А в мыслительном отношении, то есть как машина для регулировки явлений вне соматической сферы, мозг является малопродуктивным устройством. И, что еще важнее, он не может справиться с ситуациями, в которых нужно учитывать сразу большое число переменных. Поэтому, например, он не может точно, на основе алгоритмизации, регулировать биологические или общественные явления. Впрочем, даже процессы гораздо менее сложные, например, климатические, атмосферные, и по сей день глумятся над его регуляторными способностями, понимаемыми в данном случае лишь как способность детально предвидеть будущее состояние на основе знакомства с предшествующими. Мозг, наконец, даже и в самой абстрактной, в кавычках, своей деятельности находится под гораздо большим влиянием тела, которому он и хозяин, и слуга, благодаря двусторонним обратным связям. Чем мы обычно это сознаем? Поскольку он, в свою очередь, подключен к окружающему миру при посредстве этого самого тела, то все закономерности мира он непременно пытается выражать через формы телесного опыта. Отсюда поиски того, кто держит на своих плечах землю, того, что «притягивает» в кавычках камень к земле и так далее. Пропускная способность мозга как информационного канала максимальна именно в сфере соматических явлений. Напротив, как только избыток информации, поступающей извне, например, в читаемом тексте, превысит десяток битов в секунду, так он уже блокирует мозг. Астрономия, одна из первых наук, которую стал разрабатывать человек, по сей день не нашла решения проблемы многих тел. То есть не решила вопроса о движении многих тяготеющих друг к другу материальных точек. А ведь существует некто, способный решить эту проблему. Природа делает это без математики, в кавычках, самим поведением этих тел. Возникает вопрос, нельзя ли подобным же способом атаковать информационный кризис? Но ведь это невозможно, слышится тут же. Это бессмысленное утверждение. Математизация всех наук возрастает, а не уменьшается. Без математики мы ничего не можем. Согласен. Ну, установив вначале, о какой математике, в кавычках, идет речь? О той ли, что выражается формальным языком равенств и неравенств, написанных на бумаге, либо хранимых в двоичных элементах больших электронных машин? Или же о той, которую без всякого формализма реализует оплодотворенное яйцо? Если мы обречены лишь на математику первого рода, нам грозит информационный кризис. Однако, если мы пустим в ход для своих целей математику второго рода, дело может принять иной оборот. Развитие зародыша – это химическая симфония, в кавычках, начинающаяся в тот момент, когда ядро сперматозоида соединяется с ядром яйцеклетки. Представим себе, что нам удалось проследить это развитие на молекулярном уровне от оплодотворения вплоть до появления зрелого организма, и мы хотим теперь изобразить этот процесс формальным языком химии, тем же, какой мы используем, когда изображаем простые реакции вроде 2H плюс O равно H2O. Как выглядела бы такая партитура эмбриогенеза? Прежде всего, нам следовало бы выписать подряд формулы всех соединений, выходящих на старт. Потом мы начали бы выписывать соответствующие преобразования. Поскольку зрелый организм содержит на молекулярном уровне около 10 в 25 степени битов информации, пришлось бы написать квадриллионы формул. Для записи этих реакций не хватило бы поверхности всех океанов и материков вместе взятых. Задача абсолютно безнадежна. Не будем пока говорить о том, как может справиться с такими проблемами химическая эмбриология. Полагаю, что язык биохимии должен будет подвергнуться весьма радикальной перестройке. Возможно, появится некий физико-химико-математический формализм. Но это не наше дело. Ведь если кому-нибудь понадобится живой организм, то вся эта писанина вовсе не понадобится. Достаточно взять сперматозоид и оплодотворить им яйцеклетку, которая через определенное время сама преобразуется в искомое решение. Стоит поразмыслить, можем ли мы сделать нечто аналогичное в области научной информации. Предпринять выращивание информации, скрещивать ее, обеспечить такой ее рост, чтобы в итоге получить в виде зрелого организма научную теорию. В качестве модели для наших экспериментов мы предлагаем, следовательно, не человеческий мозг, а другой продукт эволюции – зародышевую плазму. Количество информации, приходящееся на единицу объема мозга, несравнимо меньше, чем количество информации в том же объеме сперматозоида. Я говорю о сперматозоиде, а не о яйцеклетке, потому что его информационная плотность больше. Разумеется, нам нужен не тот сперматозоид и не те законы развития генотипов, какие создала эволюция. Это лишь точка старта и в то же время единственная материальная система, на которой мы можем основываться. Информация должна возникать из информации, как организм из организма. Порции, в кавычках, информации должны взаимно оплодотворяться, скрещиваться, подвергаться мутациям, в кавычках, то есть небольшим изменениям, равно как и радикальным перестройкам, генетики неизвестным. Возможно, это произойдет в каких-то резервуарах, где будут реагировать друг с другом информационные молекулы, в которых закодированы определенные сведения, подобно тому, как в хромосомах закодированы черты организма. Возможно, это будет своеобразное брожение информационной закваски. Но энтузиазм наш преждевременен. Мы слишком далеко забежали вперед. Если уж мы собрались учиться у эволюции, то нужно выяснить, каким образом она накапливает информацию. Информация эта должна быть, с одной стороны, стабилизированной, с другой – пластичной. Для стабилизации, то есть для оптимальной информационной передачи, необходимы такие условия, как отсутствие помех в передатчике, низкий уровень шумов в канале, постоянство знаков сигналов, соединение информации в монолитные компактные блоки и, наконец, излишек, избыточность информации. Объединение информации помогает обнаружить ошибки и уменьшает их влияние на передачу информации. Тому же служит ее избыточность. Генотип пользуется этими методами точно так же, как инженер-связист. Также обстоит дело и с информацией, передаваемой печатным или письменным текстом. Она должна быть удобочитаемой, отсутствие помех, не подвергаться уничтожению, например, при выцветании типографской краски. Отдельные буквы должны объединяться в блоки, слова, а те в единицы более высокого порядка, фразы. Информация, содержащаяся в тексте, также избыточна, о чем говорит тот факт, что частично поврежденный текст можно прочесть. Защиту информации от помех при хранении организм осуществляет посредством хорошей изоляции зародышевых клеток. Ее передачу с помощью прецизионного механизма хромосомных делений и тому подобное. Далее, эта информация сблокировано в гены, а гены в блоки высшего порядка, в хромосомы. Фраза наследственного текста. Наконец, каждый генотип содержит избыточную информацию, о чем говорит тот факт, что поврежденные яйцеклетки, разумеется, до определенной степени, не препятствуют формированию неповрежденного организма. В процессе развития генотипическая информация превращается в фенотипическую. Фенотипом мы называем ту окончательную форму системы, то есть ее морфологические черты наравне с физиологическими чертами, а следовательно и функциями, которая возникает как равнодействующая наследственных генотипических факторов и влияние внешней среды. Если воспользоваться наглядной моделью, то генотип – это как бы пустой и съежившийся детский воздушный шарик. Если мы вложим его в граненый сосуд и надуем, то шарик, который по генотипической тенденции должен был бы округлиться, приспособит свою форму к форме сосуда. Существенным свойством органического развития является его пластичность, обязанная своим происхождением регуляционным буфером, который служит как бы амортизирующей прокладкой между генотипическими инструкциями и требованиями среды. Попросту говоря, организм может жить в условиях даже не очень благоприятных, то есть таких, которые выходят за стандартные рамки генотипической программы. Равнинное растение может вырасти и в горах, но формы оно уподобится горным растениям, иначе говоря, фенотип его изменится, а генотип нет, ибо если перенести его зерна на равнину, то из них опять появится растение первоначальной формы. Как происходит эволюционный кругооборот информации? Он осуществляется циклически. Система эта состоит из двух каналов. Источником информации, передаваемой по первому каналу, являются зрелые особи во время акта размножения. Но поскольку не все они могут размножаться в равной мере и преимуществом пользуются особи, приспособленные наилучшим образом, то эти их приспособительные черты, в том числе и фенотипические, принимают участие в конкурсе передатчиков. Поэтому источником такой информации мы считаем в итоге не сами размножающиеся организмы, а весь их биогеоценоз, то есть эти организмы вместе с их средой и другими живущими в ней организмами, потому что и к их наличию нужно приспосабливаться. В конечном счете информация идет от биогеоценоза через развитие плода к последующему поколению взрослых особей. Это эмбриогенетический канал, передающий генотипическую информацию. По другому, обратному каналу течет информация от зрелых особей к биогеоценозу. Но это уже информация фенотипическая, поскольку она передается на уровне целых особей, а не на уровне зародышевых клеток. Фенотипическая информация – это попросту вся жизнедеятельность организмов. То, чем они питаются, как приспосабливаются к биогеоценозу, как изменяют его своим существованием, как происходит естественный отбор и так далее. Итак, по первому каналу идет информация, закодированная в хромосомах на молекулярном уровне, а по обратному каналу передается макроскопическая фенотипическая информация, проявляющаяся в адаптации, в борьбе за существование и в половом отборе. Фенотип, зрелая особь, всегда содержит больше информации, чем генотип, потому что влияние среды представляет собой информацию внешнего происхождения. Коль скоро кругооборот информации совершается не на одном уровне, она должна подвергаться где-то преобразованию, которое переводит один ее код в другой. Это происходит в процессе эмбриогенеза. Такой процесс как раз называется переводом с молекулярного языка на язык организма. Так микроинформация превращается в макроинформацию. В вышеописанном кругообороте не происходит никаких генотипических изменений. Следовательно, нет и эволюции. Эволюция возникает благодаря спонтанно происходящим ляпсусам в генотипической передаче. Гены мутируют не направленно, а вслепую и лотерейно. Только селекция среды отбирает, то есть закрепляет в последующих поколениях те мутации, которые увеличивают приспособленность к среде, шансы на выживание. Антиэнтропийные, то есть накапливающие порядок действия селекции, можно имитировать на цифровой машине. Ввиду отсутствия таковой, сыграем в эволюционную игру. Разделим большую компанию детей на численно одинаковые группы. Пусть первая группа представляет собой первое поколение организмов. Эволюция начинается в тот момент, когда каждому ребенку этой группы мы вручаем его генотип. Это пакетик, в котором находится пелерина из фольги, а также инструкция. Если стремиться к педантизму, то можно сказать, что пелерина соответствует материалу яйцеклетки, плазма, а инструкция – хромосомам ядра. Из инструкции организм узнает, как ему надлежит развиваться. Развитие состоит в том, что он должен надеть пелерину и пробежать через коридор, в котором открыто боковое окно. За окном стоит стрелок с пугачом, заряженным горохом. Тот, в кого попала горошина, гибнет в борьбе за существование, а значит не может размножиться, Тот, кто пробежит невредимым, снова вкладывает пелерину и инструкцию в пакет, и эту генетическую инструкцию передает представителю следующего поколения. У пелерин разные оттенки серого цвета, от очень светлых до почти черных, а стены коридора темно-серые. Стрелку тем легче попасть в бегущего, чем заметнее силуэт последнего выделяется на фоне стены. Наибольшие шансы выжить в борьбе за существование имеют те, у кого пелерина по оттенку похожа на стены коридора. Таким образом, среда действует как фильтр, отсеивая тех, кто к ней хуже приспособлен. Развивается мимикрия, то есть уподобление цвету окружающей среды. Вместе с тем уменьшается первоначальный широкий разброс индивидуальных расцветок. Однако не всеми шансами на выживание бегущий обязан генотипу, то есть цвету пелерины. Наблюдая за своими предшественниками или просто ориентируясь по обстановке, он понимает, что определенный способ поведения, быстрый бег, бег согнувшись и тому подобное, также мешает стрелку попасть, а тем самым увеличивает шансы выжить. Таким образом, индивидуум приобретает благодаря среде негенотипическую информацию, которой не было в инструкции. Это фенотипическая информация. Она является его личным приобретением. Но фенотипическая информация не наследуется, ибо следующему поколению передается только зародышевая клетка, то есть пакет с пелериной и инструкцией. Как мы видим из этого, свойства, приобретенные в индивидуальном развитии, не наследуются. После некоторого числа пробегов через среду выживают только те, генотип и фенотип которых, цвет пелерины и образ действий, дают наибольшие шансы на спасение. Группа вначале разнородная уравнивается. Выживают только самые быстрые, самые ловкие и одетые в пелерины защитного цвета. Однако каждое следующее поколение получает только генотипическую информацию, фенотипическую ему приходится добывать собственными силами.